исключительной памятью, она смогла на склоне лет воспроизвести минувшее во всей его реальности и своеобразии, с приметами быта и существенными подробностями, с точно обозначенными индивидуальными особенностями всех действующих лиц. Это прежде всего относится к Толстому. Его мемуарный образ многомерен, раскрыт в разных ракурсах и проявлениях земной, полной энергии, молодости, нерастраченной силы. Лев Николаевич, признавалась Кузьминская Апостолову в письме от 5 декабря 1916 года, тогда нам и не казался великим мыслителем и литератором, а просто умным и талантливым человеком, а главное, близким и сердечным. Вот такая позиция, отсутствие пиетета, ощущение огромности дистанции, отделяющей ее от главного героя повествования, позволили Кузьминской представить Толстого необычайно человечным, необыденным даже в обыденном, будничном, как натуру цельную и артистическую. Ее Толстой и в каждодневном бытии художник, вокруг которого всегда возникала атмосфера творчества. Любопытны ее рассказы о том, как, приходя в гости к Берсам, он детей заставлял говорить стихами, их собирал к роялю и учил петь. Наконец, сам сочинил для них комическую оперу. А когда роли были распределены, устроена сцена и публика сидела на местах, сел за рояль и блестяще сыграл что-то вроде увертюры. Даже на загородной прогулке, где Лев Николаевич был особенно оживлен и весел, он заставил всех забраться на высокий стук и устроил наверху хоровое пение. Начали пение с трио, и ключ по камешкам течет. Уже став главой семьи, обремененной трудами и заботами, он не мог и дня провести без того, чтобы по 2-3 часа не играть Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона. Кузьминской также приоткрыта завеса над некоторыми моментами, собственно, творческого процесса великого художника. Она отмечает разные фазы истории писания его «Илиады», от первых посещений библиотек в поисках разных мемуаров и романов о декабристах до начала трансформации замысла, отраженного впервые в публикуемых ею эпистолярных документах, раскрывающих поворот к эпохе 1812 года и участие Берса в разыскании материалов и живых свидетелей. Она замечает, что писатель, когда начинал втягиваться в писание, свое обычное любимое занятие был совершенно иным, чем в те дни, когда работа не спорилась. Толстой в часы, когда он в своем кабинете склонялся над создаваемыми им прозаическими шедеврами либо публицистическими статьями, нуждался в полном уединении. Но сломанная рука потребовала помощи, и в роли переписчицы выступила его юная свояченица, которой писатель диктовал главы «Войны и мира». Таким образом, ей довелось узреть трудный акт зарождения таинственного цветка поэзии. «Я, как сейчас, вижу его», — вспоминала она, — сосредоточенным выражением лица он ходил взад и вперед по комнате, диктуя мне. Не обращая на меня никакого внимания, он говорил вслух: «Нет, пошло, не годится». Или просто говорил: «Вычеркни». Тон его был повелительный, в голосе его слышалось нетерпение, и часто диктуя, он до 3-4 раз изменял то же самое место. Личность Толстого представлена в книге Кузьминской.